Глава 30. Майкл. Барри сидит за столом, уткнувшись в одну точку. При виде нас он восклицает: «Наконец-то!» «Прости», — говорю ему, протягивая руку, — «были дела». Оливия садится на диван, я устраиваюсь рядом с ней. На ее лице написана странная смесь безразличия и злобы. «Это сердце какого-то животного». «Я взгляну?» «Конечно». Я встаю и подхожу к коробке, помещенной в черный мусорный пакет. Открыв крышку, действительно вижу обещанный ливер. Осматриваю его, подсвечивая фонариком на телефоне, и затем сообщаю сердце свиньи. Молодой, скорее всего. «Ты уверен, что не человеческое?» «Уверен». Барри поджимает губы и смотрит на меня с досадой. «Угрозы?» — кратко спрашивает он. «Пока не очень ясно, сухо цежу я. Странно, что нет никакой записки». Он нажимает пару кнопок на телефоне, дожидается ответа и командует: «Алекс, позови ко мне Алису, ассистентку Оливии Кларк». «Да, сэр». «Сейчас придет Алиса. Она видела курьера». «Я надеюсь, это нам поможет», — говорит Ви, скрестив руки на груди. «А если нет?» — спрашиваю я, пронзая ее взглядом. «Тогда тебе придется переквалифицироваться в моего телохранителя». «Еще чего. Это из-за тебя моя жизнь под угрозой. Быть может, это чья-то шутка? Ты сам-то веришь в свои слова?» Оливия в бешенстве, ее глаза выражают неподдельную ненависть. Странно, но такой она мне нравится больше. Раздается стук в дверь, и на пороге появляется ее помощница. «Алиса, проходи, располагайся», — приглашает ее Барри, указывая на диван. Я опираюсь о стол, весь в предвкушении, что расскажет эта девица. «Опиши нам, как выглядел курьер». «Ну...» Робко тянет она, подбирая слова. «Ничем не примечательный, высокий юноша. Рост. Как у вас? Во что был одет? Желто-черная куртка и темные джинсы. На голове темная кепка. Опиши его наружность, требую я. Волосы короткие, не торчат. Глаза. Не видела. Борода, щетина». Алиса задумывается и отвечает: «Нет, этого не помню». «Отличное описание. От тебя никакого толку». «Майкл», — взывает ко мне Оливия. «Ты хоть понимаешь, что она тоже перепугалась до чертиков?» «Прости, Ви», — откликаюсь я, еле поворачивая язык. «Мне не нравится извиняться за очевидные вещи. К тому же девица действительно не помогает». «Во сколько он пришел?» Около часа назад вновь вмешивается в разговор Оливия. «Он просто поставил коробку на стол?» «Ну, да», — говорит Алиса. «Я стояла у лифта, когда он поднялся на этаж. Он еще вежливо спросил, куда поставить посылку для мисс Кларк». «Да». Озадаченно выдыхаю сквозь зубы, размышляя, сколько же геморроя может принести сложившаяся ситуация. «Это все?» «Да, я проводила его до стола. И он не просил расписаться, отметиться, уведомлений. Нет. Меня это тоже удивило», — признает помощница Ви и опускает глаза в пол. «Черт, у нас нет никаких зацепок». Все это время Барри молча стоит и смотрит в окно. «А что говорит охранник?» — любопытствует Оливия. «Он принял смену в тот момент, когда никого не было на посту. И как же тот прошел?» «Интересный вопрос», — отзывается Барри, включаясь в разговор. «Тут два варианта», — неожиданно сообщает Ви. «Выкладывай», — предлагаю я, скользя по ней заинтересованным взглядом. Она не замечает этого, поэтому спокойно продолжает. «Либо это кто-то из сотрудников решил подшутить, либо...» — тороплю ее, склоняясь вперед. «Либо человек имеет хорошие связи с кем-то, кто здесь работает». «Этот вариант не подходит», — сразу же замечает Барри. «Мы уже подняли запись с камер видеонаблюдения. Никто, соответствующий описанию Алисы, не входил в здание и не выходил. А если он зашел раньше?» «Нет», — говорит Барри, отрицательно качая головой и садясь обратно за свой стол. «Я попробую разузнать, кто это был», — говорю я. «Как?» — любопытствует Ви. «Узнаешь».